благословил сегодня церковь свою слышать два прекрасных места, да? Во-первых, стоит ли следовать, да, не отвергнув себя, бессмысленно, нету смысла. Отвергнуть себя и брать крест свой каждый день не имеет смысла, просто напрасно. Да, и второе, суть жизни верующего – это служение Богу. Да? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, да, представьте тела ваши в жертву живую. Да? Тела в жертву живую, то есть действенную, чтобы мы действовали. И как же? Да, написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. И вот хочу еще один текст нам предложить для размышления. На этом тексте как-то заключить, закончить. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха и по 11 стих. С 3 по 11. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшее нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и приумножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Итак, мы видим практически, как жить в этом мире, да? Как становиться причастниками божеского естества. И написано, что как от божественной силы нам все даровано. И нам дарованы силы от Господа, именно силы Божьи. Да? И нам дарована благодать, вот это незаслуженное, это все даровано нам. И даровано, как даровано, которым дарованы нам великие драгоценные обетования. Какое нам драгоценное обетование даровано? Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Да, верующий. И вот здесь показано, и вы становитесь, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Божеское естество – это вечность, которая нас ожидает, да? Нетленные становимся. Но и также покажите, в вере вашей написано «добродетель». В вере – добродетель. То есть вера должна, как апостол Иаков пишет, «покажите веру вашу». Без дел ваших, а я покажу из дел моих. Веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность, написано. То есть веровал Авраам, и когда ему сказал, иди принеси жертву сына, что его повело? Единственный, то потомство, от которого должен произойти, он идет его. Во что он верил? Не в сына, в Бога верил, правда? Если Бог даст, будет. Поэтому он шел. И вот в вере вашей покажите добродетель. Добродетель – рассудительность. Да, то есть вера должна сопровождаться добродетелью нашей. Преломить ее в себе. Не просто знать, есть Господь Иисус, есть Бог, Иисус – Спаситель, и все. Встретил туда одних людей, подвозил, вернее. Голосует, ну, так смотрю на них, ну, не внушает доверия останавливаться. В синяках, вижу, навеселе, идут. Три парня молодых. Я останавливаюсь, они двери дергают. Я говорю, подождите, дверь, окно открываю, говорю, вам что? Вот не подвезете нас до пруда. Я говорю, ну вы не внушаете доверие вас сажать? Я говорю, такие ребята красивые. Я говорю, можно не доехать с вами. Да не, мы добрые, мы хорошие, вот искупаться идем. Ну ладно, поехали. Едем, разговариваем. Заговорили о церкви, о Христе, о Евангелии, начал дарить им Евангелие. Один говорит, нет, там визиточку, говорю, вот, если есть зависимость, Бог помогает. Мне не надо. Другие, а он все знает, он читает. Я, говорит, несколько раз читал. Я говорю, и? Что? Что произошло в твоей жизни? Он пока ничего. Я говорю, да. А ты знаешь, что Иисус Спаситель? Ты знаешь, что Он освобождает от всех зависимостей? Ты знаешь, что Он это радость жизни, а не просто вот это вот мучение и в синяках хождение? Понимаете, в вере вашей добродетель не просто знать о Христе, я читал, я все знаю, мне ничего не надо уже. Нет, друг мой, ты все равно стоишь там. Ты мертвый, жизни нет у тебя. В вере добродетель, то есть вера должна преломиться в нас. Написано, если зерно не упадет, не умрет, не принесет плода. Если оно останется такое же сухое, оно будет валяться на дороге, не будет у ней влаги, оно не умрет, не принесет плода. Приняв слово, оно должно войти и раствориться там. Да, то есть мы должны его принять. В вере вашей добродетель. И тогда, когда мы принимаем это, ну, у нас и есть желание, да, тогда мы не понимаем, что этому нужно помочь, этому перейти дорогу, да, тому купить хлеба, рассказать о Христе. Мы понимаем, мы видим, что люди нуждаются в этом. Нас не кто-то заставляет, мы хотим, потому что мы верим в Иисуса. Да, мы приняли Его как Спасителя и в вере добродетель. Но в добродетели будьте рассудительны. В добродетели будьте рассудительны. Да? То есть, чтобы добро, оно было действительно добром. Один преподаватель рассказывал такую историю про одну семью, которая единственный сын, они его выросли, он уже здоровый, такой пасынок, сидит на родителях, ноги свесил и покачивает ими. Вот. И они пришли после семинара к душепопечителю и рассказывают пастору свою проблему. А пастор ему говорит, так вы же и сделали его таким. Вы же просто ему не давали, любви вы ему не давали, вы его растлили. Они, как, да вы что, мы же ему все давали. Это мы вы и растлили его. И вам нужно покаяться перед Ним, перед Богом, перед Ним, рассказать, что мы неправильно тебя воспитывали, и что так больше не будет. Они покаялись перед Богом, пришли домой, позвали сына, сказали свою ошибку, свой грех, и сказали, сын, мы тебя очень любим, и не желаем, чтобы ты погибел. Мы больше тебя не будем вот так вот нянчить, да, правильно. Ну, сын, видно, не особо воспринял, ну, как бы, ну, что там родителям стукнуло, мало ли, нормально все. Ну, и прям буквально его принимают полиция, берет и сажают в тюрьму за марихуану. Ну, в надежде, что папа, мама, как всегда, придут и выкупят, все хорошо. Папа, мама приходит в участок и говорит, сын, мы тебя выкупать не будем. Ну, конечно, сын ничего не понял, в чем дело, что такое. Вот. Не воспринял он те слова, что они неправильно его воспитывали. Он очень сильно на них обиделся. Вот. Его заключили в тюрьму. Но для него это было благо. Там он уверовал, освободился. Какое-то время он еще обижен был на родителей. Начал ходить в церковь. Но Бог преобразил его. Да? И он покаялся и перед родителями, и стал пастором церкви, служителем. Но они увидели, что в их добре не было добра для человека. Да, Бог им открыл, вот через служителя вы его растлили. То То есть добро должно быть действительно добром, то, что приносит человеку пользу, а не то, что его убивает. Рассудительность. В рассудительности воздержание. Да? Не торопитесь, воздержанно. Сдержанно себя держите. Воздержание – терпение. Терпение. Одна сестра говорит, ну так, поделилась она в сердцах. Я, говорит, больше не молюсь о терпении. Вопрос, почему? Как молюсь, так такие испытания уже, мне никакого терпения не хватает. Я больше не молюсь, не хочу, говорит, не могу. Терпение. Опять же, Иаков пишет, да, по-моему, в 5 главе, последний, что земледелец ожидает, да, посадив, ожидает дождь и ранние, и поздние, и плода. Это время. Мы сеем, но мы ожидаем. Да, и нам нужно терпение. Во многих делах нам нужно терпение. Мне иногда супруг говорит, ну, кончилось терпение, включая долготерпение, но оно человеческих сил, но оно не пойдет. Понимаете? Кто источник всего, дорогая церковь? Бог терпения написано. Первый источник Он. Попросить у Него, Господи, не могу. И знаете, дети наши, они такой, которые испытывают наше терпение, показывают, насколько ты терпелив еще. И вот таким образом и через детей Бог нас учит молиться и вопиять к Нему, как к источнику этого терпения. Слава Богу, да. Терпение – благочестие, благая честь, да, сохраните честь. Честь Иисуса Христа, который в вас, да, вот это вот естество Божие, божеское естество. Благочестие, братолюбие. Братолюбие. Пока не столкнешься с этим, думаешь, это проще всего. Как-то один брат говорит, о чем проповедуешь-то? Но он, видно, забыл немножко, что он сегодня должен участвовать. Да это легко. Прощайте друг друга, это нормально. Сейчас быстренько. Размышляя так, думаю, да. Когда сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что это нелегко. Но нужно любить. Нужно любить, говорит, в этом узнает, из этого узнает, что вы мои ученики, если будете любить так, как я возлюбил вас. Новая заповедь. Если люби ближнего как самого себя, то есть соответственно, или же хотя бы желай того, что себе, то люби брата своего, как я возлюбил вас, это значит жертвенно. Наступи на себя, раздави себя. Как мы сегодня слышали, кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест, распни себя. Но люби брата своего. И в брата люби любовь. Опять же, кто источник всего, дорогая церковь? Бог есть любовь. Да. Попросите у Него этой любви. Любви ко всем, к брату, к сестре, к окружающим нас, к родным, к соседям нашим, к людям, которые погибают. Любовь. Увидеть их глазами любви. Не похотью, не гневом, не раздражением, а любовью. Попросить, Господи, дай мне эти глаза любви. Дай мне это сердце любви. Ты уже вложил, помоги мне использовать эти качества. Ибо я любовь, я из любви сотворенный. Ты любовь есть сотворил меня. Я плод любви, творение Твоего. Даруй, Господи, чтобы эти качества преобладали. И написано, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Есть и приумножается. Оно уже есть от начала. Им нужно, вот как написано, чтобы вы умели соблюдать свой сосуд святой чести. Умели, то есть научились. Да, нужно нас с чего-то начать. Мы приходим в первый класс, мы не умеем ни читать, ни писать. Ну, может быть, мама нас чему-то научила вначале, но мы приходим учиться. И через 8 лет мы заканчиваем, 8 лет или 11, там, да, мы заканчиваем школу. Потому что мы учились. Так же и нам нужно учиться. Это время благоприятное учебы. Да, время странствования наше, но оно время учебы. Да благословит нас Господь, а в ком, говорит, нет, тот слеп. Да, обратите внимание, написано «тот слеп». Там написано, если это у вас есть и приумножается, а здесь, а в ком нет, тот слеп. Забыл об очищении прежних грехов. То есть он намеренно не хочет видеть. Намеренно не хочет видеть, что во мне кто-то нуждается. Что во мне есть качество добродетели, рассудительности, терпения, благочестия, братолюбия, любви. Нет, он не хочу. Мне и так хорошо. Нет. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Более и более, да благословит нас в этом Господь, да, ибо так, говорит, откроется вам царствие, чтобы это звание и избрание, оно более и более приумножалось в нас. Аминь.